«Посмотрим на его поведение», — хмыкнул гоблин. «Серьезно, Кровозуб, может, тебе его действия показались оскорбительными, но как работник он меня устраивает. Не бойся, Баграт, детей не трогаю, у него еще кровь на губах не высохла». «Не трогает он, как же», — проворчал директор банка. «С чем пожаловал? Леди Гермиона Джейн Поттер, леди Пиверелл, леди Слизерин, леди Блэк. Позвольте представить вам управляющего финансами вашего рода директора банка Гринготтс, мистера Баграда. Баграт, позволь тебе представить леди Гермиону Джейн Поттер, леди Пиверелл, леди Слизерин, леди Блэк». Выждав паузу, наслаждаясь произведенным эффектом, добавил: «Перед тобой дочь леди Морганы Лафей». Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Путь к наследию Морганы Лафей. Баграт внимательно посмотрел на Гермиону и прошипел: «Если это шутка, Кровозуб, то обычной дуэлью ты не отделаешься, как, впрочем, и твои спутники. Советую тебе заткнуться и выслушать меня до конца, Баграт». В голосе Кровозуба слышалась неприкрытая ярость. «Если ты еще не понял, кому только что угрожал, я с удовольствием тебе объясню это в ритуальном круге. Если, конечно, мой наниматель не сочтет тебя достойным соперником и отдаст право на поединок мне». На этих словах Баграт скрипнул зубами. «Теперь, если ты унял свой гонор, позволь мне хотя бы сохранить иллюзию приличия нашей расы». «Директор Баграт», — выплюнул Кровозуб, — «позвольте представить, супруг дочери леди Морганы, действующий лорд Гарольд Джеймс Поттер, лорд Пиверелл, лорд Слизерин, лорд Блэк». Кровозуб перевел взгляд. «Управляющий делами семьи Поттеров, Марк Тривор». «Слышала вас», — скрипнул Баграт. «Леди Нарцисса Малфой, в девичестве Блэк». «Мое почтение, господа, прошу, садитесь», — сказал директор. «Итак, чем могу помочь?» «Леди Поттер собирается принять свое наследие. Ей необходимо попасть в сейф номер один». Баграт усмехнулся и, глядя на Гермиону, сказал: «Очевидно, претендентка на наследство леди Морганы не знает, что ее ожидает в этом сейфе. Ее ожидает то, что по праву принадлежит ей», — отрезал Кровозуб. «Ты ее не просветил», — прищурился Баграт. «Это твоя обязанность, и я сообщу совету о твоем недостойном поведении. Это если только она та, за кого себя выдает», — усмехнулся Баграт. «Ну, ведь это легко проверить, не так ли?» «Для начала», — сказал Гарри, — «я требую объяснений. По какому праву с моей женой разговаривают столь непочтительно?» «Потому что», — усмехнулся Кровозуб, — «директор Баграт не верит моим словам, а еще потому, что он зол на вас. В одночасье вы, лорд Поттер, вывели огромные капиталы сразу трех родов из-под контроля банка Гринготтс. Манипулируя этими деньгами, банк, в лице Баграда, мог срывать неплохие проценты. Мы выплачиваем проценты согласно договору с нанимателями в полном объеме. Баграду явно не понравилось, что секреты его расы стали раскрывать посторонним». «Верно», — усмехнулся Кровозуб. «Но и себя любимых не забывайте. Тебя претензии по этому поводу, выскажу тебе мои претензии на совете старейшин. А теперь, подыми свою ленивую задницу от своего кресла, и изволь выполнять свои обязательства перед клиентом». Баграт хмыкнул и сказал: «Ну, очередная претендентка на наследие леди Морганы. Не вы первая, кто пытается взять чужое, не вы последняя. Очевидно, вы не прочли надписи на входе в наш банк, но отныне я вам открыто заявляю. Пока вы не пройдете ритуал наследия, живой вы из банка не выйдете. Итак, уважаемые, вас, как и тех, кто был до вас, интересует сейф номер один. Я вижу, пославшие вас совсем страх потеряли, раз начали посылать детей. Да будет так. В данном сейфе хранится послание леди Морганы для своей дочери. Но это вы, очевидно, и так знаете. Взять его можно будет, только пройдя сквозь защиту, установленную леди Морганой лично. Если вы до этого надеялись на магию, которую преподают в Хогвартсе, то я рад вас разочаровать. Все ваши фокусы, которыми вас пичкают ваши профессора или те, кто стоит за вами, ничто перед древней магией времен старой религии. Сколько ловушек установлено до подхода к сейфу, неизвестно. Как правило, наследницы расставались со своими иллюзиями, как, впрочем, и с жизнью уже на первом же этапе. Я с удовольствием провожу вас до начала коридора к вашему сейфу, а когда все кончится, я вырву из вашего мертвого тела сердце и съем его. Это касается и остальных ваших спутников. А теперь, прошу за мной». Гоблин встал из-за стола и отправился к стене, увешанной оружием. Дернув за рукоять кинжала, гоблин привел в действие механизм. Стена отодвинулась назад и ушла в сторону. «Не советую дергаться, господа волшебники», — Баграт указал взглядом за их спину. Волшебники обернулись и с изумлением уставились на 10 гоблинов с арбалетами, целившихся в них. «Как вы смогли так тихо подкрасться к нам?» – изумился Тривор. «В отличие от вас, мы не перестаем совершенствоваться в искусстве боя», – сказал довольный Кровозуб, ничуть не испугавшийся столь нерадостной ситуации. «Кстати, леди Поттер, очень рекомендую. Это одни из лучших воинов нашего народа, тихие и смертоносные. Прекрасно подготовлены как для защиты, в качестве телохранителей, так и для устранения неугодных лиц». Поведение Кровозуба Баграду не понравилось. То, что ему вместе с волшебниками отсюда живым не уйти, он не мог не понимать. На всякий случай дав распоряжение о максимальной готовности всех сил в случае нападения на банк, хмурый Баграт сказал: «Господа, прошу передать мне ваши волшебные палочки». «Ты переступил черту, Баграт. Леди Моргана оставила нашему народу четкие инструкции о том, как следует определить подлинность ее дочери. Ты не имеешь права менять их. Мне надоели шарлатаны, которых постоянно засылает сюда отдел тайн. Ваши волшебные палочки». «Пусть будет так», — сказал Кровозуб, «но палочки мои клиенты передадут не тебе, а этим воинам. Кстати», — Кровозуб выпрямился и проговорил ритуальную фразу на своем наречии. Один из гоблинов повторил фразу, а за ним и остальные. «Это не просто часть стражи леди Поттер», — сказал Кровозуб. «Эти гоблины принесли присягу верности не директору банка, а совету старейшин. Отныне они – свидетели. Сейчас вы все очень медленно передадите мне свои волшебные палочки, а затем я передам их одному из стражей. Не делайте резких движений. Болты в арбалетах зачарованы». Как только палочки были переданы одному из стражей, Баграт повел гостей в подземелье. Дойдя до одного из тупиков, директор банка провел по скале когтем. Иллюзия исчезла, и вместо нее появилась дверь, исписанная рунами. Баграт снял с себя амулет и вставил ее в неприметный выступ. Раздался щелчок. Затем гоблин стал активировать руны своим перстнем, надетым на указательный палец. После каждого прикосновения руна вспыхивала, а затем гасла. После нажатия не менее, чем 40 рун в совершенно хаотичном порядке, раздался очередной щелчок, и дверь отворилась. «Что это?» Гарри ожидал увидеть все что угодно за дверью, но не пустую комнату. «Это лифт, мистер Поттер», — сказал Кровозуб. «Нам предстоит опуститься значительно ниже, чем уровни с сейфами повышенной защиты». Когда все присутствующие расположились внутри, дверь закрылась, и лифт стал плавно спускаться вниз. «Мастер Кровозуб», — обратилась к гоблину Гермиона, — «раз уж директор банка Баграт пренебрегает своими обязанностями, может быть, вы объясните, к какому сейфу мы сейчас спускаемся?» «Хорошо, леди Поттер. Как вы уже знаете, в банке Гринготтс хранится лишь небольшая часть вашего наследства. Несколько сейфов с золотом, несколько с артефактами. Словом, подробности вы узнаете в сейфе, где ваша мать оставила для вас сообщение. Сейф под номером 1». «Совершенно верно. Что примечательно, эти сейфы возникли еще задолго до того, как был создан банк Гринготтс. В принципе, мы лишь воспользовались идеей вашей матери. До этого, мы просто охраняли сейфы, предназначенные для вас». На этих словах Баграт презрительно фыркнул. «Так сказать, мелочевка первой необходимости. Вроде под рукой мешается, но далеко лучше не убирать, может понадобиться. Но что из себя представляет сам сейф и коридор с ловушками? Сложно сказать. В нашей истории было несколько случаев, когда грабители пытались силой проникнуть к ним. В нескольких случаях это удалось. Очевидно, в коридоре происходит какое-то сканирование, но что оно из себя представляет, мы не знаем. То есть, древняя магия, леди Поттер, или, как ее теперь называют, магия старой религии. Именно ею пользовалась леди Моргана, когда создавала для вас эти сейфы и накладывала защиту. Но главную головную боль для нас представляет Министерство магии. Да, вы говорили, что согласно закону, который продавил Дамблдор, если спустя 50 лет не было прямых наследников, то министерство имеет право забрать наследство. Совершенно верно, леди Поттер. Но особенность законов продажных чиновников в том, что они в корне отличаются от законов магии. Другими словами, в них можно найти лазейки, как это сделал один из предков вашего мужа. Как же вы выкрутились? Во-первых, сейфы существовали задолго до возникновения самого банка. В принципе, они не являются частью банка Гринготтс. Мы лишь охраняем подступы к коридору с ловушками. Во-вторых, ваша мать, леди Моргана, передала содержимое сейфов на хранение не банку, а гоблинам. Где мы будем хранить ваше наследство, никого не касается. Перед вами будет держать ответ не банк Гринготтс, а вся раса гоблинов. Ну и в-третьих, волшебники просто не знают о том, что здесь вообще существуют ваши сейфы. Точнее, не знали до недавнего времени. Но Баграт сказал, отдел тайн, да, это серьезная проблема. Нам удалось уничтожить все записи, связанные с вашим состоянием. Волшебники, которые задавали вопросы на эту тему. В общем, со всеми ними произошел несчастный случай. Вроде как, упали на кухонный нож 42 раза. Ну, ведь вы знаете, насколько некоторые могут быть неуклюжи. Но вернемся к отделу тайн. В результате последней войны много свитков и книг из родовых библиотек попали в их загребущие руки. Очевидно, таким образом и всплыла информация о сейфах Морганы. Время от времени у нас появляются лженаследницы. Кто-то настойчиво пытается пробиться к вашим сейфам. Расследование показало, что все нити ведут в отдел тайн. Но пока мы справляемся. Раз пришли, пожалуйста, вперед и с песней. С погребальной, хмыкнул Тревор. Кому что ближе, мистер Тревор, кому что ближе. Наконец лифт остановился, и директор Баграт вышел в небольшой зал. Дочь леди Морганы, ехидно проговорил директор банка, прошу, ваше наследство ждет вас в конце этого туннеля. Багратес, шутовским поклоном освободил ей путь. Пойду с тобой, сказал Гарри. Нет, сказал Кровозуб, сообщение предназначено только для дочери Морганы. Ни ее муж, ни даже ее ребенок не сможет пройти по туннелю. Вас просто уничтожат. Леди Поттер, прошу. Гермиона подошла к туннелю и увидела над ним странную надпись. Что здесь написано? Не отвлекайтесь, раздраженно сказал Баграт. Не с вами разговариваю, оборвала его Гермиона. Мы не знаем этого языка, леди Поттер. Кровозуб виновато вздохнул. Гермиона понимающе кивнула головой и сказала. Мне нужна моя волшебная палочка. Обойдетесь, рявкнул Баграт. Хватит тянуть время. Ступайте. Кровозуб подошел к одному из стеллажей и достал факел. Спустя минуту, факел радостно загорелся. Кровозуб передал его девушке со словами. Удачи. Гермиона с благодарностью кивнула, и крепко держа факел, сделала первый шаг. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Войди без страха. Возьми без сомнений. Пользуйся без сожаления. Гермиона шла по коридору, ожидая сама не зная чего. Но ни стрел, ни копий, ни обвалившихся потолков не было. Только пыль. Очень много пыли. Вот коридор закончился, и она уставилась на дверь перед собой. Она ожидала от дверей к сейфу Моргана чего-то большего. Уж если не круглую стальную дверь, как пред входом в тайную комнату, то хотя бы бронированную дверь, как в сейфах банка Гринготтс. И что же она видит? Дверь. Обычная деревянная дверь с кованой ручкой, которую можно увидеть в любом средневековом замке. Аккуратно взявшись за ручку двери, Гермиона ожидала, если не укуса, то по крайней мере укола в ее руку. Многие волшебники заколдовывали доступ магии крови, но опять ничего не произошло. Аккуратно открыв дверь, Гермиона, не входя, заглянула и осмотрелась. Вне всяких сомнений, дверь деревянная, должно быть чары консервации. Ну надо же, удивилась Гермиона, столько столетий прошло, а чары не развеялись. Похоже, древняя магия действительно на голову превосходит ту, которой мы теперь пользуемся. Гермиона вошла и закрыла за собой дверь. Звук закрывшейся двери разнесся по всему тоннелю. Перед Гермионой предстала комната. Обычная комната. Небольшая, не маленькая. Но, как ни странно, без пыли. Очевидно, ее присутствие привело в действие какие-то чары, потому что вдоль стен стали разгораться мягким светом шары, а в камине заплясало магическое пламя. Стоило камину загореться, как Гермиона вздрогнула. Напротив камина стояло два кресла, и одно из них было занято. Лишь загоревшиеся в полную силу вдоль стен светильники успокоили девушку. Фигура не была человеком, точнее, это была резная статуя из мрамора. Незнакомая женщина сидела в кресле и умиротворяюще смотрела на пустое кресло. Вне всяких сомнений, статуя была создана магией. Слишком тонкой оказалась работа. Можно было даже рассмотреть каждый волосок. «Мама?» – спросила девушка, словно ожидая, что ей ответит на ее вопрос. Гермиона обошла всю комнату в поисках письма, свитка или надписи на стене, но ничего не найдя, вернулась к статуе. «Если сесть напротив», – подумала Гермиона, – «то получится, что женщина будет смотреть прямо на меня». Гермиона посмотрела на второе кресло и увидела то, что было скрыто от нее спинкой. Диадема. Точно такая же диадема была на голове у незнакомки. Знакомая вещица, подумала девушка. Где-то я уже видела нечто подобное. Мастер Кровозуб советовал не прикасаться к незнакомым артефактам, а то, что это магический артефакт, сомнений нет. Но если диадему положила для меня мама, то ведь она же не могла желать мне зла. Гермиона взяла диадему и, сев в кресло, начала рассматривать ее. Невероятно тонкая работа. Затейливый узор пророс в форме обруча для головы. В районе центра лба сверкал изумруд. Гермиона посмотрела на статую, и у нее возникло ощущение, что она как бы подбадривает ее, советуя надеть диадему. «Если это поможет мне и Гарри выжить, то я должна сделать это». С этими мыслями девушка надела ее. Спустя несколько секунд диадема сжалась на голове, подстраиваясь под новую хозяйку. Внезапно у Гермионы все поплыло перед глазами, а спустя мгновение все прекратилось. Стоило ей посмотреть на статую, как девушка едва не вскрикнула. Статуя ожила и приобрела краски. Перед ней сидела ее мать, Моргана Лафея, с печальной улыбкой смотрела на нее. «Здравствуй, моя девочка, не пугайся. То, что ты видишь, всего лишь иллюзия. Меня здесь уже нет очень давно, но ты даже не представляешь, что бы я отдала, чтобы обнять и прижать тебя к себе. Причина, что меня нет с тобой, в том, что я должна была заплатить магии за твое спасение. Единственное, что меня утешает, что ты будешь жить. Когда ты родишься вновь, я почувствую это, но, к сожалению, помочь я тебе не смогу. Слушай меня внимательно, дочь. От того, что я тебе скажу, зависит не только твоя жизнь, но жизнь этого мира, как бы пафосно это ни прозвучало. После заселения этого мира разумными, я вместе с остальными сеятелями, как нас стали называть маги, столкнулась с проблемой. Имя этой проблемы – хаос. Этот мир находится слишком близко к его границам, но нам всегда удавалось уравновешивать его воздействие на этот мир. Однако после прихода разумных, его влияние резко увеличилось. Если маги еще могли сопротивляться его порождениям, то обычные люди были лишены этой возможности. Маги пытались помочь людям, но их было слишком мало. Видишь ли, в чем дело? В этом конкретном мире все взаимосвязано. Для его выживания на границе хаоса необходим баланс. Нужны обычные люди, которые будут давать пополнение в ряды магов. Нужны маги, которые своим существованием и службой магии помогают увеличить магический фон этого мира. Именно магический фон, вырабатываемый магами, служит главной защитой для всего живого в этом мире, в том числе и для людей. Кроме того, благодаря магам и ритуалам, которые они проводят, поддерживаются стабильные магические потоки, которые пронзают этот мир и поддерживают его жизнь. Вот тут и образовалась проблема. Временами хаос может усиливать свое воздействие на этот мир, но затем идет неизменный спад. Так получилось, что после очередного всплеска хаоса его длительное воздействие не только не ослабло, как должно было, но и начало увеличиваться. Порождения хаоса уничтожали людей целыми городами. Маги и некроманты защищали людей, но их по-прежнему было слишком мало, а потери среди волшебников были слишком велики. Большая смертность среди людей привела к резкому уменьшению притока свежих сил в ряды магов. Большая смертность среди магов привела к резкому снижению магических потоков этого мира, а следовательно, к увеличению воздействия хаоса на простых людей. Образовался замкнутый круг, который начал уверенно сжиматься вокруг жизни. Мир стал умирать. Мы все почувствовали это. Вот тогда братья Певереллы предложили выход из этой ситуации. Было предложено создать завесу. Завесу, которая на время защитит этот мир от воздействия хаоса и даст всему живому время для передышки. Нам было жизненно необходимо восстановить количество простых людей, а вместе с ними и количество магов. Певереллы провели ритуалы, у них, дочка, все получилось. Все живое вздохнуло с облегчением. Мы получили столь необходимое для нас время для восстановления не только наших сил, но и для восстановления магического фона мира. Но завеса принесла с собой не только благодать. На завесу пошла мантия Вечной Леди. Мантия, которая несет смерть всему живому. Да, она закрыла доступ порождениям хаоса в этот мир. Но вместе с тем, она закрыла доступ очень многим магическим потокам, которые пронзали этот мир извне. Проблема в том, что они необходимы для существования жизни. Но для нас это не было проблемой. Во всяком случае, в начале. Дело в том, что того запаса магического излучения, которое сохранилось в мире после создания завесы, было достаточно, чтобы восстановить нужное количество как людей, так и магов. Но тут всплыла новая проблема. Из-за завесы перестала работать древняя магия. Завеса стала отрицательно влиять на наши плетения. Сколько я ни билась, я так и не смогла понять причин. Но тут пришла настоящая беда со стороны, откуда мы ее не ждали. Люди. У них оказалась слишком короткая память. Они забыли, ради чего была создана завеса, и просто переключились от борьбы с порождением хаоса на борьбу друг с другом. Их вела жадность и жажда власти. Не сумев подчинить магов для достижения своих низменных желаний, они начали уничтожать их. То, ради чего была создана завеса, пошло прахом. Количество магов стало даже меньше, чем до ее создания. Особо в уничтожении магов преуспела Святая Инквизиция. Бесчинствовали святые отцы до тех пор, пока количество волшебников из Святого Союза не снизилось ниже критической отметки. Изначально их было 40. 40 магов своей родовой силой поддерживали завесу и давали миру время восстановить численность волшебников. Эти святые недоумки не только начали уничтожать магов, чье присутствие в мире является главным условием его существования, но и начали искать и уничтожать семьи из Священного Союза. Когда их стало меньше 30, энергии, поддерживающей завесу, стало не хватать, и тогда произошел первый прорыв. Что примечательно, прорыв произошел в одном из главных храмов, наполненном святыми отцами. Причиной для этого послужило то, что вначале святые отцы действительно искали магов, но спустя время они вошли во вкус и стали хватать всех симпатичных девушек и женщин. Это было не случайно, ведь все святые отцы и паладины были мужчинами, изголодавшимися по женской ласке и опьяненные вседозволенностью. Что они вытворяли с несчастными на протяжении нескольких месяцев, думаю, ты и сама догадываешься. После того, как несчастные сходили с ума или были уже в таком состоянии, что никого не интересовали, их отправляли на костер и под радостный рев толпы торжественно сжигали. Тем временем, на их место приводили свежих девушек, и круг боли, похоти и порока продолжался. От их былой святости не осталось и следа. Неудивительно, что именно в подобном месте из года в год собиралась сырая некроэнергия, прорыв совершили ни много ни мало, а высшие демоны из нижних миров. Вот тут святые отцы поняли, что своими действиями поставили на грань уничтожения этот мир. Знали ли они, к чему ведут их действия? Да. Верили ли они, что это может произойти? Нет. Святые отцы ослабили свою хватку на горле магов, но лавина, уничтожающая этот мир, уже начала свое движение. Маги, обладающие древними знаниями и силой, были почти полностью уничтожены. За океаном стали осваивать новое направление магии, но оно было лишь блеклым отражением той сверкающей мощи, с которой рождался этот мир. Главный же ее недостаток в том, что даже высшие чары быстро рассеиваются. Когда мир подошел вплотную к точке, откуда не будет возврата, было произнесено великое пророчество. В умирающем мире должен был родиться ребенок, которому будет по силам возродить древнюю магию во всем ее блеске и величии. Его рождение даст этому миру шанс на выживание. Очень небольшой, но шанс. Так родился маг по имени Мерлин. После его рождения я взяла его в ученики. Как выяснилось, у него оказался интуитивный дар к изменению и улучшению магических плетений. У меня не было большого опыта в передаче столь большого объема информации пусть талантливому волшебнику, но человеку, как и все люди, волшебники слабы плотью. Чтобы не повредить его разуму, я переносила все знания о древней магии ему в подсознание в течение года. 9 лет ему понадобилось, чтобы осознать и осмыслить ее. В последующие годы ему удалось модернизировать плетение так, чтобы они начали работать. Все сторонники, как теперь уже было принято говорить, старой религии, были собраны мной для спасения мира от уничтожения хаосом, к чему своей жаждой власти и привели святые отцы. Работая не покладая рук, нам удалось восстановить многие магические потоки, но нам так и не удалось восстановить нужные для мира магические излучения, которые были за пределами завесы. Вновь получился замкнутый круг. Если снять завесу, то мир получит нужные для жизни излучения, но вместе с тем на него обрушится сила хаоса. Без защиты магического фона, его сила вновь будет порождать чудовищ, и некому будет остановить их. Мир подошел вплотную к своей гибели. Отсчет шел буквально на дни. Мерлину удалось модернизировать плетение для открытия межмировых врат. Чтобы дать миру нужное излучение, я перемещалась по всей планете, открывая порталы во все известные мне миры. Чтобы дать миру еще один шанс восстановить численность волшебников, Я открывала порталы на протяжении целого года и достигла успеха. Через них в этот мир хлынуло нужное излучение, и вновь этот мир получил время. Каково же было мое удивление, когда после своего возвращения Мерлин обвинил меня в смерти своей матери. Как я могла желать его матери смерти, если в это время вытаскивала мир из пропасти? Услышав отказ от помощи в модернизации необходимых плетений, я уверовала в его эгоизм. Он знал, чем я занимаюсь, но не желал помогать. Ранее он уже неоднократно говорил, что раз мир ждал тысячелетия, то он может подождать еще немного. Поставить жизнь мира в противовес своим желаниям я ему позволить не могла. В результате, мои действия привели к смерти жены Мерлина и его неродившегося ребенка. Дальше он начал делать то, что не смогли сделать святые отцы. Своими действиями он начал уничтожать будущее мира. Он уничтожил древнюю магию, не понимая, что без нее у мира нет шанса на возрождение. Магия, которую он начал практиковать, слишком слаба. К тому времени, когда я смогла его остановить, мы успели испепелить наши жизни, а ты получил от отца смертельное проклятие. Так или иначе, мы оба с ним подвели мир к краю пропасти. Лишь у нашего потомка будет возможность исправить то, что уничтожил Мерлин. Возможно, я была не права, что выбрала тебе такого отца. Но мне казалось, что имея многие его достойные качества, тебе будет легче выжить в этом мире. У тебя будет шанс помочь найти людям и магам равновесие в совместном существовании. Я передам тебе древние знания, модернизированные твоим отцом. Чтобы получить их, тебе нужно будет сделать следующее. Минуты переходили в часы, часы в дни, дни в недели. Гермиона выслушивала наставления матери, не в силах остановиться. Она не чувствовала голода и усталости, но оно того стоило. Она получила то, зачем пришла. Она узнала, как не только самой стать сильнее, но и сделать сильнее Гарри. Древняя магия, модернизированная Мерлином. Если пророчество действительно правдиво, то именно эта сила недоступна темному лорду. Ведь сила – это в первую очередь знания, а эти знания уничтожил Мерлин. Раз за разом, Гермиона возвращалась мыслями к этому человеку. Какую страшную жизнь он прожил. Моргана совершила ту же ошибку, что и Дамблдор. Она говорила своему ученику ровно столько, сколько нужно для дела. Сколько жизней и судеб было исковеркано лишь из-за того, что учитель и ученик использовали друг друга как инструмент. Ведь Мерлин использовал Моргану ничуть не меньше, чем она его. У него тоже были свои планы в этой жизни. Вначале это не было проблемой, но пришел момент, когда соратник должен уступить. Они не уступили, ни он, ни она. Гермиона совсем потеряла счет времени. Когда Моргана благословила ее на прощание и пожелала удачи, Гермиона даже не поняла, о чем речь. Лишь когда она вновь увидела перед собой холодный мрамор, она поняла, разговор закончен. Пора браться за работу и воспользоваться первыми уроками, данными ей ее матерью. Гермиона встала и подошла к стене. Подняв руку, она мысленно нарисовала узор и напитала его магией. Плетение вспыхнуло и пропало, а вместе с ним пропала и стена. Следующая стена была закрыта полками, заставленными шкатулками. Несколько сотен шкатулок с кристаллами памяти внутри. Величайшая коллекция, собранная ее матерью. Изначальные древние знания, работающие до создания завесы. Древние плетения, модернизированные Мерлином. Во время поединка между Артуром и Мордридом, сторонники Морганы смогли проникнуть в библиотеку Мерлина, где он хранил все свои наработки и открытия. То, что его тайник обнаружен, Мерлин понял сразу, но он не мог бросить Артура во время его поединка. Благодаря этому, знания о новой магии оказались в руках Морганы, да и сама она не стояла на месте. Чтобы победить врага, его надо знать. Это немудреное правило работало и в волшебном мире. Моргана сделала все возможное, чтобы помочь дочери в предстоящей миссии. Гермиона уже знала, где и что лежит. Эти знания были вложены в ее подсознание и всплывали по мере того, насколько был развит ее интеллект. Диадема – уникальный артефакт, созданный Морганой. В драгоценный камень, расположенный в районе лба, были вложены знания на ментальном уровне. Надев диадему, Гермиона получала знания из драгоценного камня в подсознание. Моргана не могла передать дочери необходимые знания лично. Для этого и был создан этот артефакт. С его помощью она обучала основателей Хогвартса знаниям, собранным Мерлином, и артефакт показал себя с лучшей стороны. Чем выше интеллект, тем выше скорость осознания новых знаний, так сказала ей мать. Подойдя к одной из шкатулок, Гермиона наложила очередное плетение, снимая защиту. Спустя время, к этой шкатулке присоединилась похожая, а потом еще две поменьше. Теперь она знала, что было написано над входом в тоннель. Войди без страха, возьми без сомнений, пользуйся без сожаления. Подойдя к выходу, Гермиона обернулась и посмотрела на мать. И Гарри не подведем тебя, мама, ты будешь нами гордиться. Спустя минуту за девушкой закрылась дверь. Гермиона уносила в своих руках 4 шкатулки. Комната вновь погрузилась во мрак, и лишь мраморная статуя Ситхи все так же с улыбкой и одобрением в глазах смотрела на кресло, где еще недавно сидела ее дочь. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Верните наши денежки. Стоило Гермионе сделать шаг в туннель, как Кровозуб подошел вплотную к Баграду и стал неотрывно смотреть ему в глаза. По мере отдаляющихся звуков шагов, Баграт начал бледнеть. «Как я тебе уже говорил, Баграт, я выскажу тебе свои претензии на совете старейшин». Баграт испуганно посмотрел в тоннель. Спустя несколько минут в темноте послышался звук открывающейся двери, а затем, судя по звуку, дверь захлопнулась. «Ты знал?» На лице Баграда отобразилась ярость. «Разумеется», — довольно хмыкнул Кровозуб. «Я же тебе ясно сказал, это дочь Морганы, не претендент, дочь». «Но как?» К ярости Баграда примешалась растерянность. «Тебя совсем мозги протухли, Баграт. Ты забыл, с каким артефактом я работаю, сволочь». Вновь вскипел гоблин. «Это уже решит совет старейшин, Баграт, кто из нас сволочь. Но если у тебя еще был шанс выпутаться, не без моей помощи, конечно, то теперь его у тебя нет. Никому не позволено оскорблять мастера крови безнаказанно. Тем более при свидетелях. Ты предвидел мою реакцию. Зачем тебе это? Это я тоже тебе скажу на совете старейшин». Спустя 10 минут вновь хлопнула дверь. Спустя еще несколько минут из туннеля вышла Гермиона с диадемой на голове. 10 секунд гоблины, принявшие на себя обязанности свидетелей, смотрели на диадему. Кровозуб хищно оскалился Баграду и, не отрывая от него взгляда, сказал: «Требую созвать совет старейшин». Через час, в одном из подземных катакомб перед входом в зал совета старейшин, мистер Поттер, миссис Поттер, в зале будут заседать сильнейшие представители наших кланов. Совет выберет мастера. Этот гоблин на время слушания не будет иметь ни имени, ни клана. Не вмешивайтесь в наш разговор. Тем более, что он будет проходить на Габбледуке. Вы должны просто молча присутствовать. На совете старейшин я говорю вашим голосом и слушаю вашими ушами. Вы поэтому отправили мистера Тревора и леди Малфой в свой кабинет? Да, миссис Поттер. Это касается только вас. Посторонним тут не место. Не менее 80 гоблинов, стоящих во главе своих кланов, расположились вокруг круглой арены и внимательно наблюдали за Кровозубом и Баградом, находящимися в центре. К ним с трибун обратился один из пожилых гоблинов. «Мастером совета старейшин был назначен я. У вас имеются какие-нибудь возражения?» «Нет, мастер», — ответил Баграт. «Нет, мастер», — ответил Кровозуб. «Мы получили ваше послание, мастер Кровозуб. Говорите, обвиняю директора банка Гринготтс Баграда в неуважении к своему клиенту и в действиях, позорящих нашу расу. Мы услышали вас, ваши объяснения, Баграт. Признаю, что действительно позволил в своих высказываниях лишнее, но у меня есть смягчающие обстоятельства. Попытки проникновения к сейфам Морганы за последние годы значительно участились. Я уверен, что старейшины впечатлились количеством отчетов, которые я представил за последние 5 лет. Мы не признаем ваши смягчающие обстоятельства, Баграт. Мы не меньше вашего обеспокоены столь высокой активностью вокруг сейфов леди Морганы. Если ваши нервы стали давать слабину, вам следовало сразу подать прошение о своей отставке. Репутация гоблинов держится на репутации банка Гринготтс. Вы своими действиями сегодня втоптали ее в грязь. Вообще-то он втоптал репутацию банка в грязь еще 14 лет назад, уважаемые старейшины, сказал Кровозуб. Это очень серьезное обвинение, мастер Кровозуб. У вас есть доказательства ваших слов? Разумеется. Как вы знаете, с недавних пор действующий лорд Гарольд Джеймс Поттер, лорд Пиверелл, лорд Слизерин, лорд Блэк, передал оборот своих родовых капиталов под мою ответственность. Проведя ревизию, я выяснил, что с момента, как Гарольд Джеймс Поттер стал сиротой, его детский сейф стал обворовываться никем иным, как Альбусом Дамблдором. Под конец каждого месяца он опустошал детский сейф Гарри Поттера на сумму в 15 тысяч галеонов. Я задал прямой вопрос управляющему делами рода Поттеров. Крюкохват заявил, что он действовал по прямому распоряжению директора банка Гринготтс Баграда. Как новый управляющий лорда Гарольда Джеймса Поттера, лорда Пивереллу, лорда Слизерин, лорда Блэка, я требую от банка Гринготтс объяснений». Баграт усмехнулся и сказал: «Думал, что вы лучше подготовитесь, Кровозуб». Альбус Дамблдор предоставил документ, согласно которому он является опекуном Гарольда Джеймса Поттера. Альбус Дамблдор может подтереться после туалета своим собственноручно состряпанным и подписанным документом. Пошел в атаку Кровозуб. «Вы, кажется, забыли, Баграт. Эти деньги принадлежат роду Поттер, а Альбус Дамблдор никоим образом не возглавляет этот род. Согласно решению Визингамота», — начал Баграт, но Кровозуб его прервал. «Визингамот может претендовать на капиталы магов только спустя 50 лет после их смерти, в том случае, и только в том случае, если за это время на состояние не было найдено наследника. До тех пор, документы с претензиями на состояние, принадлежащие на тот момент единственному наследнику рода Поттеров, Альбус Дамблдор может засунуть себе в зад, км, в то место, где им самое место. Но ведь Альбус Дамблдор стал его магическим опекуном. У вас есть документ с подписью всех членов Визингамота, подтверждающий, что Альбус Дамблдор принес пред Гарри Поттером соответствующие клятвы магического опекуна. Прошу продемонстрировать его мне». «Но ведь», — сказал растерянный Баргот, — «Визингамот полным составом согласился отдать Гарри Поттера под опеку Альбусу Дамблдору. Волшебники могут делать друг с другом все что угодно, отдавать, дарить или продавать друг друга. Это их личное дело, нас это не касается. По крайней мере до тех пор, пока волшебники не коснутся нас или наших интересов. Банку Гринготтс род Поттеров доверил свои капиталы, не Визингамоту, ни Дамблдору, ни Мерлину и ни Богу. Золото было доверено нашему банку. Дамблдор имел право получить доступ к детскому сейфу Гарри Поттера лишь в двух случаях: после полной магической клятвы магического опекуна перед Гарри Поттером, либо при письменном разрешении Джеймса и Лили Поттеров, например, в завещании. Но даже в этом случае он был обязан предоставить полный письменный отчет о тратах на единственного наследника рода Поттеров. У вас есть подтверждение хотя бы одного из вышесказанного? Вижу, что нет. Уважаемые старейшины, надеюсь, вы понимаете, какой поднимется шум, и что станет с нашей репутацией, если всплывет то, что банк стал соучастником ограбления героя магической Англии. Насколько высока похищенная сумма? Кража проходила на протяжении 9 лет и 9 месяцев. В конце каждого месяца снималась сумма в количестве 15 тысяч галеонов, то есть до тех пор, пока Гарри Поттеру не исполнилось 11 лет с его счета, за все время были сняты 1 755 000 галеонов. Сумма, как вы понимаете, внушительная. Значит, это происходило до тех пор, пока мистеру Поттеру не исполнилось 11 лет. Почему кражи прекратились? Они не прекратились. Вы в курсе, на каких условиях принимают маглорожденных волшебников в Хогвартс? Вы хотите сказать, именно, маги, во всем своем великолепии? Выплюнул мастер. Поэтому, начиная с тех пор, как Гарри Поттер подписал контракт, пусть и не понимая, что делает, банк Гринготтс не несет никакой финансовой ответственности перед моим клиентом. Ваши требования, мастер Кровозуб. На днях я заканчиваю письменный отчет о движениях капиталов моего клиента. Даже если банк Гринготтс вернет украденное, я обязан сообщить своему клиенту о недоразумении, возникшем из-за действий Баграда. Лорд Поттер разумный молодой человек. Он прислушается к моим словам и не станет раздувать скандала. Но я считаю, что к тому золоту, которое будет возвращено, необходимо добавить 30% от общей суммы. Я уверен, что этот жест будет достойно оценен лордом Поттером.